Россия, недалекое будущее, окончание. Для себя одной готовить не хотелось, и Лена закупила в супермаркете полуфабрикатов, которые обычно не жаловала, да и Кирку ругала за них. Брала с полок не глядя, на автомате, набивая корзинку мороженными котлетами, картофелем фри, пельменями. На кассе удивленный взгляд знакомой продавщицы заставил по-иному окинуть взором гору не слишком полезных продуктов. Но ничего меня девушка не стала. Смысл? Это раньше ее заботила только здоровая пища. А теперь? Разве теперь, когда он совсем рядом и одновременно так немыслимо далеко, это имеет хоть какое-то значение? Конечно же нет. Подруги, отдых в санатории, музеи и театр, даже любимая, все понимающая бабуля. Все как-то сразу отошло на второй план. И эта долгожданная поездка в Крым. Все стало неважным, незначительным, мелочным. Остался только Кирилл. Любимый, самый важный, глупый, смешной, умный. И его, только его самочувствие. Даже на себя стало наплевать. А улучшений никаких не было. Впрочем, как и ухудшений. Или как там это зовется. Всего-то два коротких слова, состояние стабильное, которые раз за разом, успокоительно улыбаясь, повторял лечащий врач, вызывали такое бешенство, что Лена едва сдерживалась, чтобы не нагрубить. Медперсонал вызывал изжогу. Никого не хотелось видеть. На пятый день пребывания в больнице, после того, как откладывали уже, казалось, сотню раз, Кирилла наконец разрешили забрать домой. И только тогда Лена, как ни странно, почувствовала огромное облегчение. Да, пусть медсестра будет приходить домой раз в день. Пусть врач будет навещать не реже, чем раз в 3 дня. Это уже совсем другое. Почти что и неважное. Дом – это дом. Дома и стены помогают. Смешно. И когда вдруг Киркина квартира стала ей домом? А ведь стала. Честное слово, стала. Родители Кирилла приехали проследить за переездом, чтобы все было в порядке. То ли не доверяли ей, то ли просто хотели помочь. Ленку немного тяготило их присутствие. Девушка просто не знала, как себя вести. Да и побаивалась Киркиного отца, если честно. Очень уж суров оказался внешне Сергей Степанович Иванов, как выяснилось. И глаза, хоть такие же, как у сына, спокойные и проницательные. От взгляда из-под кустистых бровей все время как-то не по себе становилось. И вроде ласково к ней обращаются. А мама его так вообще при встрече каждый раз обнимает, целует, как родную. А все равно что-то не то. На этот раз они еще и дочку захватили. Киркину младшую сестру, Алису. Лена видела ее впервые и особого дружелюбия уж никак не ждала. Так и получилось. Алиса смотрела чуть свысока, хоть выше была всего сантиметров на 5. Спортивная и собранная, в камуфляжных штанах и берцах, в черной футболке с неприметной надписью «Я помню». Она казалась вышедшей совсем из другого времени. Ни помады, ни другой косметики. Правда, ей это и не нужно было. От природы яркие краски. Глаза карие почти черные, брови темные, скулы широкие, как у брата. Красавица-брюнетка, одним словом, с короткой шапочкой курчавых волос. Кирилл рассказывал, что сестренка занимается экстремальными видами спорта, и оторва еще та. Видимо, совсем не преувеличил. Ленке разрешили ехать в машине рядом с любимым только потому, что девушка наотрез отказалась отходить от носилок, чем заслужила презрительную усмешку сестренки. Или показалось? Да и какая разница? Пусть как хочет, так и смотрит. Она обещала и не отойдет от него, даже ради возможности наладить отношения с семьей и соблазна прокатиться на комфортном джипе, принадлежавшем Сергею Степановичу. Вот уж никогда она на крутые тачки не западала и западать не собирается. Не настолько дешево себя ценит, знаете ли. А вот дома, когда сестра из больницы поставила первую капельницу и подробно объяснила родным, как снимать систему, как протирать тело, делая легкий массаж, и, оставив 2 номера телефона, свой и врача ушла, Ленка вдруг почувствовала страшную слабость и головокружение. Родители о чем-то негромко переговаривались на кухне, слышалось хлопанье дверец, звук открываемого холодильника, а в комнате возле Кирилла сидела только сестра. Ленка ухватилась за спинку кровати, ощутив странную темноту в глазах. «Лен!» – голос Алисы донесся словно сквозь вату. «Что с тобой? Тебе плохо?» «Я...» – ничего больше сказать девушка не смогла. Темнота сгустилась, Стало страшно и трудно дышать, и Лена потеряла сознание впервые в жизни. Она не почувствовала, как сестренка любимого мгновенно оказалась возле нее и успела подхватить на руки. Не слышала, как Алиса негромко позвала родителей, и как на все их испуганные возгласы твердо велела успокоиться и принести ей мокрое полотенце на шатырь. На шатырь нашелся среди лекарств, которые оставили медики. И вскоре уложенная на диван Леночка пришла в себя и испуганно спросила, порываясь встать в кровати. «Что случилось? Что с ним?» Лена решительно не помнила ничего, кроме того, что Кирилл наконец дома. «С ним все в порядке, милая», — ответила, улыбаясь самой доброй улыбкой, в которой больше не ощущалось ни капли фальши, Татьяна Александровна. «А вот с тобой. Ты просто переутомилась, вот и потеряла сознание. Мы тут, спросить хотим». Она глянула на мужа и дочь, словно ища их поддержки, и осторожно осведомилась. «Подумай, Леночка, и ответь честно. Когда ты последний раз ела? И когда последний раз спала?» Девушке очень хотелось соврать, но все понимающий взгляд отца Кирилла не позволил это сделать. «Вчера», — выдавила Лена. «Кажется». «И что ты ела?» Это уже Алиса решила уточнить. Лена покраснела и отвела взгляд. На самом деле она только собиралась вчера утром съесть бутерброд с сыром, но кусок не лез в горло, и девушка ограничилась чаем и маленьким кексом. Потом только кофе, много одноразовых стаканчиков из аппарата в фойе больницы. Надолго оставлять Кирилла девушка просто не могла, только рядом с ним, обретая какое-то подобие спокойствия. «Значит так», — решительно произнесла Татьяна Александровна, прервав затянувшееся молчание. «Для Кирилла ты и так все сделала, что нужно на данный момент. Сейчас он в порядке, насколько это возможно, и мы рядом. А вот если ты и дальше хочешь за ним ухаживать, тебе надо нормально питаться, а для начала хорошенько выспаться». «Ну, я должна». «Никаких возражений. Сегодня отдыхаешь. Подежурит Алиска. Я сейчас приготовлю обед, ты поешь и ляжешь спать. А завтра будешь сама за ним следить. Потом мы с отцом, потом снова Алиса. Поверь, мы тебя понимаем, но не хотим, чтобы сын, придя в себя, увидел вместо любимой девушки бледную тень. Договорились?» Последние слова матери Кирилла так тронули Лену, что бурный протест ушел сам собой. И Алиса смотрела сочувственно и по-доброму. Жизнь налаживалась. Жаль, что голода она совсем не чувствовала и боялась, что придется их обидеть, когда придет время есть приготовленный для нее обед. Ее кивка оказалось достаточно. Все оживились. Отца семейства отослали в магазин, Алиса с Татьяной Александровной пошли на кухню, а Лене позволили вернуться к Кириллу. Присев рядом на кресло, девушка гладила коротко остриженные волосы любимого, тихонько рассказывая все, что накопилось в ее душе. В основном то, как сильно она его любит. Капельница закончилась, и Леночка не стала никого звать. Сняла сама. Видела уже множество раз, как делают это в больнице. Взяв в руки ноутбук, быстро нашла знакомый сайт и место, где остановилась, читая воспоминания танкистов о войне. Той войне, где сражается сейчас Кирка. Пусть и звучит это нелепо, но она в это поверила уже окончательно. Читать было страшно и больно. Погибшие в сражениях за родину, как живые, вставали перед ее глазами. Лишения, страшные смерти, нечеловеческие условия жизни, нехватка лекарств, продуктов, теплой одежды. Сама не замечала, как по лицу текут слезы. Алиса тронула ее за плечо, тихонько велела идти кушать, заявив, что читать и сидеть с братом теперь ее очередь. Густой наваристый борщ со сметаной на вкус был просто божественным. Таким же, как варила бабуля. И Лена честно проглотила несколько ложек в компании Татьяны Александровны. Хорошо, хоть Иванов-старший уехал по неотложным делам, оставив дам одних. Мама Кирилла немного огорчилась, что Леночка смогла съесть так мало. А после того, как девушка метнулась в туалет, опорожнив свой и без того изголодавшийся желудок, впала в задумчивость. Подождав девушку возле ванны, где та долго умывалась и приводила себя в порядок, она спокойно спросила, нет ли у нее задержки. Лена в ответ лишь ахнула, даже не подумав о деликатности момента, спросила, какое число, и зажала ладошками рот, испуганно глядя на Татьяну Александровну. «Так сколько?» «Больше 2 недель. Точнее сказать, трудно. Я и не думала, честно говоря. Столько всего накопилось». «Вот и отлично!» – сделала вывод мама любимого и махнула в сторону спальни. «Теперь немедленно спать, а завтра сходим в женскую консультацию». Организм из-за стресса не такое вытворять может, как банальная задержка. Так что раньше времени радоваться не будем». «Радоваться? А ты как думала, глупышка? Нам уже давно хочется внуков. Думали и не дождемся. А то, что Кириллка тебя любит, так это невооруженным глазом видно». «Правда?» – промямлила Лена, ощущая, что снова готова грохнуться в обморок. «Татьяна Александровна, а разве он любит?» Пожалуй, более глупого вопроса и придумать было нельзя. «Дурочка!» – совершенно искренне улыбнулась женщина. «А разве не видно?» «Ну, конечно, да». Наутро Алиса настояла на том, что пойдет вместе с ней в поликлинику. Врач, вся из себя деловая, назначила срочные анализы и произвела осмотр на кресле. После этого, усадив Леночку напротив себя, долго задавала разные вопросы. Тихонько вошедшая сестра Кирилла положила перед доктором бланки ответов, та удовлетворенно кивнула и улыбнулась пациентке. «Ну что ж, могу только поздравить, как я и думала. Срок еще небольшой, но следить за собой, хорошо питаться и принимать витамины необходимо начать прямо сейчас. Теперь ты отвечаешь не только за себя». «Так я что, беременна?» Леночка все равно никак не могла в это поверить. И с Кириллом они этот вопрос не обсуждали и предохранялись вроде бы всегда, пусть и без банальных резинок, но все ж таки. «Да, 8 недель». «Как 8? Но задержка всего 2. «Ну, такое бывает. Редко, конечно. Но анализ ХГЧ достаточно точный». Ее отправили на УЗИ, где все сомнения Леночки окончательно развеялись. Алиса ждала в коридоре и, заглянув в сияющие глаза, бросилась обнимать, немало удивив Лену. Доброта сестренки Кирилла умилила до слез. «Ну-ну», – засмеялась та, – «мне, конечно, известно, что в положении женщины становятся нервными и излишне эмоциональными, но не настолько же». Та же реакция ждала дома уже от родительницы Алисы. А поздно вечером в кухне Кирилла состоялся самый настоящий семейный совет. К радости Лены, дежурство у постели Кирилла ее не лишили, настояв лишь, чтобы она не забывала о себе и выполняла все рекомендации врача. Дежурить решили по очереди, как и задумали раньше, до приятного известия. «Сразу не говорите ему», – вдруг попросила девушка краснея. «Ну, когда он придет в себя?» «Ну, конечно», – Татьяна Александровна закивала. «Сама скажешь, когда посчитаешь нужным. Только читать про войну прекращай. Лучше поищи сайты по уходу за ребенком. Или уж фильмы смотри какие. Нехорошо в таком состоянии». «Это не болезнь», – неожиданно вмешался отец семейства. «Пусть смотрит то, что считает нужным. А я Кириллом горжусь. Нормального парня воспитали. И вообще, Витька, ну ты ж помнишь его еще до нашего переезда в Москву. Мне звонил, объяснил кое-чего. Короче, потом расскажу, наедине. Тут все не так просто, Тань». И Алиса тут же его поддержала, уведомив всех, что когда она будет беременна, не позволит никому указывать, что ей делать. А на Лену сразу навалилось 1000 забот, сомнений, как воспримет новость Кирилл, переживаний по поводу и без. Радовало, что вернулся вдруг аппетит, причем зверский, и теперь даже приходилось себя сдерживать. У постели Кирилла девушка временами забывала о своем положении, но стала больше плакать, молясь за него, упрашивая побыстрее вернуться. Спать стало больше, но сны стали беспокойными. Она часто просыпалась среди ночи, не понимая, где находится, и без оснований пугаясь. Ей безумно не хватало любимого. Даже будущее материнство не могло заглушить тоску по его голосу, рукам, внимательному взгляду, дурацким шуткам, умным разговорам. Нет, она, конечно, не скажет ему сразу, даст хоть немного окрепнуть. Или может, как раз наоборот, лучше сразу сказать. Нет, это было бы так эгоистично. И будет ужасно, если сразу после этого Кирка предложит жениться. Ведь тогда она будет всегда думать, что он это сделал из чувства долга. А ей и без женитьбы с ним хорошо, лишь бы живой. Только бы вернулся он со своей войны, вроде бы такой виртуальной, а на самом-то деле совершенно настоящий. Кирилл с нескрываемым удивлением глядел на свои руки, некогда сильные, а сейчас исхудавшие, бледные, с сизыми следами внутривенных инъекций на локтевых сгибах. Долго держать их перед собой он не смог, бессильно уронив на простыню. Взглянув над собой, сразу же узнал родной потолок с желтоватым пятном протечки, подарком соседки тети Иры, год назад позабывшей выключить в ванной воду, которую он так и не удосужился побелить, хоть многократно и обещал самому себе. Да, нужно будет заняться, пока каникулы. Так, стоп, это что же, значит, он дома? Медленно повернул на бок голову. Простейшее движение, казалось, потребовало просто немыслимых сил. И замер. Ленка стояла на коленях возле кровати и беззвучно плакала, закрыв лицо ладонями. Волосы собраны в пучок на затылке, худенькие плечи под знакомой застиранной футболкой со смешной надписью «I love VVV» содрогаются в такт рыданием. Парень ощутил заполнившую грудь горячую волну, смесь нечеловеческой, заставляющей сердце тоскливо сжиматься нежности и вины за то, что заставил ее все это перенести. И еще любви, конечно. Пожалуй, только сейчас он окончательно осознал, как ее любит и как она для него важна. «Лена!» — позвал Кирилл, ужаснувшись тому, как звучит его голос. Губы почти не слушались, горло напоминало наждачную бумагу, а уж привкус во рту и вовсе не описать. Словно неделю бухал без просыху. Классические какающие во рту кошки из народной присказки просто нервно курят в сторонке. «Леночка, милая, Кирка!» Девушка подняла заплаканное лицо, схватила мокрыми от слез руками его руку, прижала к губам и повторила невнятно, целуя его ладонь с коротко постриженными синюшными ногтями. «Кира, любимый!» Девушка судорожно всхлипнула, торопливо утерев последние слезы свободной рукой. «Сколько я? Так, почти 2 недели, и перед тем еще несколько дней в больнице». «Нормально. И ты что, все это время?» Лена пожала плечами и поднялась на ноги, машинально одернув футболку. «Да какая разница, Кирка? Я ведь сказала, что буду рядом, что бы ни случилось. Зато знаешь, как я внутривенные уколы делать научилась и капельницы ставить?» Девушка невесело усмехнулась, все же постаравшись придать лицу беззаботное выражение. «Считай, профессиональной медсестрой стала. Честно-честно. Хоть иди в поликлинику устраивайся. Может, ну ее нафиг, ту Бауманку. Окончу медучилище, да устроюсь где-нибудь». «А зачем капельницы?» «Смешной. Нужно ж было тебя хоть как-то подкармливать. Глюкоза там, витамины, еще что-то. Ну, не я одна, конечно, сидела. Родители твои тоже помогали. И сестричка. Молодцы они у тебя. Ты даже не представляешь, как мы подружились за это время. Практически одной семьей стали». Осознав, что сказала что-то не то, Лена залилась пунцовой краской, торопливо изменив тему. «Так что, танкист, навоевался наконец? Победил хоть?» «Не меняй тему, Лен». Речь постепенно восстанавливалась, и теперь парень уже мог говорить вполне членораздельно, без дурацкого причмокивания пересушенными губами и действующих на нервы пауз. Похоже, его и на самом деле отпустило. Во всем теле ощущалась приятная легкость. Казалось, еще миг, и он воспарит над постелью, невесомый и совершенно опустошенный изнутри, словно банальный воздушный шарик. Так бывало когда-то давно, в детстве, когда у заболевшего ОРЗ Кирилла наконец падала сбитая лекарствами высокая температура, и он ощущал себя почти что заново родившимся. «Да ну, какую там тему?» – вскинулась та, без нужды принявшись перебирать разложенные на компьютерном столе. Скосив взгляд, парень заметил, что клавиатура убрана вовсе, а монитор сдвинут в сторону, чтобы освободить побольше свободного места. Запаянные в пластик системы для переливания крови, одноразовые шприцы и какие-то ампулы и флаконы, надо полагать, с той самой недавно помянутой глюкозой и физраствором. «О семье, Ленг, ты только не взрывайся, как умеешь. Я ж пока еще типа больной. Ты выйдешь за меня?» «Что?» Выпущенный из рук 200-граммовый флакон с 10% глюкозой глухо плюхнул об пол и, естественно, не разбился, поскольку был пластиковым. «Я серьезно. Выходи за меня замуж, а? Я ж не такой уж и дурак, честное слово. А с игрой завязал. Я ведь обещал, помнишь?» «Кирилл, я серьезно, Лен. Ну, нет у меня ни кольца, ни денег, чтобы его купить. Представляю, сколько вы на меня денег потратили, пока я бревном валялся. И Крым наш наверняка накрылся по той же причине. Выйдешь?» «Дурак ты, Кирка. Ох, какой же ты дурак. Это типа да? «Конечно, глупый!» Бросив на столешницу флакон, Лена шагнула вперед, снова опустившись возле кровати на колени. Обняла парня, положив голову ему на грудь. Кириллу стало жутко стыдно за свое давно немытое тело, но девушку это, похоже, нисколечко не волновало. Потерлась щекой, как бывало раньше, особенно после секса. «Кирка, а ты хорошо подумал?» «Нет, я все понимаю. Сейчас ты одновременно ощущаешь и вину, и благодарность. Но если хоть раз об этом напомнишь, я жутко обижусь. И вообще, я ведь далеко не подарок, сам знаешь». «При чем тут это?» «А подумал я хорошо», — твердо ответил тот. «У меня было время кое о чем поразмыслить, знаешь ли». «Ну и хорошо, даю тебе неделю. Если не передумаешь, подаем заявление. Подходит?» «Подходит, конечно. Вот только заявление подадим, как только я смогу самостоятельно ногами передвигать. Сегодня у нас какой день? Я как-то мимо ЗАГСа проходил, смотрел. В четверг заявление точно принимают». «Среда», — грустно усмехнулась девушка, глядя на парня влюбленными глазами. «А ты не изменился, танкист мой неисправимый. Ну, так что, ты там хоть победил?» «Кажется, да. Понимаешь, не в победе дело, Ленг. И, наверное, даже не в возможности что-либо изменить в нашей истории». Пришедшая в голову мысль оказалась неожиданно четкой, вовсе не соответствующей его общему печальному состоянию. «Я только сейчас и понял окончательно. Дело было во мне, Лен. Во мне самом, понимаешь? Просто теперь я знаю цену жизни и цену будущему. Нашему с тобой будущему. А самое главное, теперь я точно знаю, сколько нам за него пришлось заплатить и чего я стою сам». «Ну вот, где-то так, наверное». «Ох», — только и произнесла в ответ девушка. «Даже спрашивать не хочу, что ты там пережил». «А я и не отвечу, Лен. Так что ты права, не спрашивай. Только знаешь что? Нам обязательно нужно в Ярославль съездить». «Зачем?» Лена с искренним интересом взглянула в лицо жениха. «Должок один отдать и память вернуть. Она этого заслуживает». Девушка несколько секунд смотрела в закаменевшее лицо любимого, затем коротко кивнула, соглашаясь. «Хорошо, милый. Расскажешь, когда захочешь, да?» «Расскажу, конечно. Но позже, ладно?» «Конечно, Кирка. Самое смешное, что и мне есть о чем тебе рассказать. И обещаю, ты очень сильно удивишься».